Гражданские и общественные организации Южной Кореи 28 июня у Министерства обороны устроили 170-й митинг за мир и разоружение, участники которого разоблачили, что Министерство обороны под предлогом ответа на северокорейскую ядерную и ракетную угрозу представило на рассмотрение парламента проект с запросами увеличить военный бюджет на 2017 год в 5,3% больше против минувшего года.